Подумай еще об одном. Твой знакомый кукольник мог бы пожелать себе представителей четырех, а не трех видов. Вместо меня ты с тем же успехом мог бы заниматься любовью с самкой Тринака. Ужасная перспектива. Но вернемся к делу. Целое состоит из трех фаз. Начнем с позы на всаднике. А что это за поза на всаднике? Сейчас покажу. Утром Луис был счастлив, что они летят вместе. Когда сомнения вернулись, было уже слишком поздно. Впрочем, уже давно было слишком поздно. Внешне торговали информацией. Они хорошо за нее платили и дорого продавали. Купленное один раз они продавали многократно, поскольку область их деятельности охватывала целую ветвь галактики. Во всех банках, заселенного людьми космоса, внешне имели неограниченный кредит. Скорее всего, их раса возникла на небольшом холодном спутнике какого-нибудь газового гиганта, таком как, например, Нереида, крупнейший спутник Нептуна. Сейчас они обживали межзвездное пространство в огромных кораблях с движителями от фотонных парусов до таких, чье существование, тем более действие, было абсолютно невозможно с точки зрения человеческой науки. Если какую-нибудь планетарную систему населяли потенциальные клиенты, если в ней находилась подходящая планета или спутник, внешне основывали там огромный торгово-развлекательный центр. 500 лет назад они получили Нереиду. «Пожалуй, именно здесь у них что-то вроде центральной базы», — сказал Луис, одной рукой указывая вниз, а другой держась за рулевые рычаги транспортника. Нереида была потрескавшейся ледяной равниной, освещенной лишь ярким светом звезд. Солнце выглядело отсюда как большая жирная точка и давало примерно столько же света, как луна в полнолуние. Именно оно освещало раскинувшийся внизу невысокий лабиринт. Тут и там стояли купола и орбитальные корабли с открытыми пассажирскими кабинами. Но больше всего места занимал именно лабиринт. «Интересно, зачем им это?» — спросил говорящий. «Для обороны?» «Это что-то вроде пляжа», — объяснил Луис. «Внешне живут благодаря термоэлектрической энергии. Они лежат головой на солнце, а хвостом в тени. И разница температур порождает ток. Благодаря этим стенам они имеют множество мест, в которых свет четко граничит с тенью». За время 10-часового полета Несс почти успокоился. Он осмотрел системы безопасности, заглядывая то туда, то сюда, засовывая то одну, то другую голову в различные углы. Его скафандр с утолщением на горбе, прикрывающим мозг, производил впечатление легкого и удобного. Системы, регенерирующие воздух и продукты, были неправдоподобно малы. Он немного удивил всех перед стартом. В кабине раздалась странная музыка, тоскливая, как завывание компьютера, страдающего сексуальной манией. Это был Несс. Две глотки делали его ходячим оркестром. Кукольник настоял, чтобы за управление сел Луис. Его доверие к землянину было так велико, что он даже не застегнул ремней. Луис подозревал, что на корабле кукольников должны стоять какие-то исключительные системы безопасности. Говорящий явился на борт с небольшим багажом, который, как выяснилось, состоял из микроволновой плиты для разогревания мяса и огромного куска самого мяса, явно неземного происхождения, и, разумеется, сырого. Неизвестно почему, Луис ожидал, что скафандр Гзина будет напоминать средневековые доспехи, Но все оказалось совсем иначе. Это был скорее составной баллон, совершенно прозрачный, с огромным рюкзаком и похожим на мыльный пузырь шлемом. Переключатели передвигались языком. Хотя при Гзине не было никакого оружия, рюкзак походил на военное снаряжение, и Несс потребовал положить его в багажное отделение. Большую часть пути Гзин просто проспал. Теперь все стояли за спиной Луиса, глядя на пейзаж, расстилавшийся перед ними. «Я сяду у корабля внешних», — сказал Луис. «Нет, лети дальше на восток. Счастливый случай спрятан там». «Почему? Вы боитесь, что внешние будут за вами шпионить?» «Нет, им могла бы повредить температура плазменных двигателей». «А почему счастливый случай?» «Так назвал его Беоульф Шефер, единственный, кто летал на нем». «Я имею в виду путешествие к центру галактики». «Разве счастливый случай не имеет ничего общего с азартом?» «Имеет». «Наверное, этот Шефер не ожидал, что ему удастся вернуться». «Пожалуй, будет лучше, если я скажу тебе сразу. Я никогда не пилотировал корабли с плазменными двигателями. У моего были обычные, как у этого, например». «Тебе придется научиться», — сказал Несс. «Минутку», — вставил говорящий. «Я уже летал на корабле с плазменными двигателями. Значит, я и поведу счастливый случай». «Это невозможно. Кресло пилота, все указатели и приборы управления приспособлены для человека». Из горла Гзина вырвалось зловещее рычание. «Здесь, Луис, прямо перед нами». Счастливый случай оказался прозрачным около 300 метров пузырем в диаметре. Описывая круги вокруг гиганта, Луис не мог найти свободного места. Все было занято зелено-коричневой машинерией гиперпространственного двигателя. Сам корпус был стандартным General Products номер 4, таким большим, что обычно его использовали только для транспорта новых колоний. Счастливый случай совсем не походил на космический корабль. Скорее на огромный примитивный спутник, созданный расой с такими ограниченными технологиями и минеральными ресурсами, что приходилось экономить даже на объеме. «А где будем сидеть мы?» — заинтересовался Луис. «Верхом?» «Кабина расположена внизу. Садись возле корпуса». Луис осторожно посадил корабль на темный лед, после чего подвел его под огромный шар. Система жизнеобеспечения сверкала разноцветными огоньками. В кабине экипажа было два маленьких помещения. В нижнем с трудом размещались противоперегрузочное кресло, детектор массы и пульт управления, похожий на подкову. Верхнее было такое же тесное. Гзин шевельнулся в своем скафандре-пузыре. «Интересно», — сказал он. «Полагаю, Луис будет путешествовать в нижней кабине, а мы в верхней». «Да, нам удалось втиснуть туда 3 койки. Каждая снабжена статическим полем. Теснота не имеет значения. Мы будем путешествовать с включенным полем». Гзин только фыркнул в ответ. Луис подождал, пока корабль продвинется еще на несколько дюймов, и выключил маневровые двигатели. «У меня к тебе дело», — сказал он Нессу. «Мы с Тилой вдвоем получаем столько же, сколько один говорящий с животными». «Ты хочешь дополнительной оплаты? Я обдумаю твое предложение». «Я хочу того», — ответил Луис, — «что вам уже никогда не понадобится». Это был подходящий момент. Он не надеялся, но попробовать стоило. «Я хочу знать координаты планеты кукольников». Головы Несса закачались на змеиных шеях, после чего повернулись и уставились друг на друга. «Зачем тебе это?» — спросил кукольник после долгой паузы.